мне стало как-то легче сносить мое положение арестованного. Однажды июньской ночи около 2 часов меня вызывает. Улыбаясь, полковник спрашивает: «Угадайте-ка, кого я привез из аэропорта?» «Панвица и Кента». Тут у меня никаких сомнений не было. Он рассмеялся. «Не только их. Панвиц приехал со своей секретаршей, с радиостанцией и 15 чемоданами. В своем крайнем усердии он привез с собой списки немецких агентов, действующих на советской территории, и даже код расшифровки переписки между Рузвельтом и Черчиллем. В тот же вечер Панвиц и компания засыпают на Лубянке. Вот уж поистине ирония судьбы. Начальник Красного оркестра и начальник Зондеркоманды находятся в одной и той же тюрьме, в нескольких метрах друг от друга. В эту ночь меня расспрашивает о Панвице, о длинном перечне его преступлений. Я сообщаю полковнику об убийстве Сюзанны Спак и Фернана Париоля, о попытках Панвица убрать всех перед тем, как бежать. За эти 4 месяца мы подробно переговорили обо всем, что касалось Красного оркестра, о большой радиоигре, о встрече с Жюльеттой, об отношениях с Берлином и так далее. На 5-й месяц допросы прекращаются. Основываясь на своих кратких записях, мой следователь составляет протокол. Как-то вечером он вызывает меня и передает мне этот документ. «Вот вам протокол, прочитайте его, и если сочтете все правильным, подпишите». Я прочитываю, затем перечитываю, и на какое-то время лишаюсь дара речи. Он записал все наоборот, то есть противоположное тому, что я ему говорил. «Товарищ полковник, кто-то из нас лишился рассудка. Этот протокол фальшив от первой до последней строки. Значит, не хотите подписать? Послушайте, ведь вы не можете всерьез ожидать, что я поставлю свою подпись под этими 4 страницами сплошной неправды». Он сохраняет невозмутимое выражение лица. «Так не подпишите?» «Наверняка нет». Он берет у меня документ и кладет его на стол. И, словно ничего не случилось, переводит разговор на самые невинные темы. Эта комедия продолжается 2 недели. «Подпишите?» «Нет». «Значит, не подпишите?» «Нет». «Почему вы не хотите подписать?» Однажды ночью приходит начальник следственного отдела, по-прежнему с желчным и дергающимся лицом. Он спрашивает полковника: «Ну так сколько же это еще будет продолжаться?» Отвечаю я: «До последнего дня моей жизни». Следует шквал брани, затем полковник грозит мне: «Не забывайте, что у вас есть семья, ваше упрямство может вам дорого обойтись». Через 2 или 3 суток, в середине ночи, меня опять вызывают. В коридоре, вдоль которого расположены комнаты допросов, тихо. Меня приводят не в ставшую привычной комнату, а в другую, в самом конце коридора. Следователь ждет меня. Я уже было двинулся к моему маленькому столику, но он требует, чтобы я сел за его письменный стол, на котором, как я замечаю, протокола нет. Я отказываюсь продолжать следствие. «Передаю ваше дело моим начальникам», — заявляет он. Эта новость настраивает меня на скептический лад. «Если вы могли написать такой лживый протокол, то для меня это все равно. Просто придет другой следователь. Все вы одинаковы». Он смеется. «Уж не считаете ли вы всех нас слугами дьявола?» «Да, считаю. Формы меняются, но цель остается той же. От верхушки министерства и вниз до самого маленького служащего этого дома все вы преследуете одну и ту же цель — уничтожить лучшие кадры партии. Мне хотелось бы поговорить с вами доверительно. Не будь у меня к вам доверия, я не стал бы этого делать. Допустим, вы передадите моему начальнику то, что я вам сейчас скажу. Тогда уже сегодня вечером я окажусь вашим товарищем по камере». И после короткой паузы: